Глава 34. Ты и я, так замкнулся круг. Я ждала тебя не зря, и быть счастливыми не поздно. «Как нога?» — заботливо спросил Ансар. «Уже не болит. Это радует». Кожа, под которой жутко чесалась. Ступня действительно уже практически не болела, да и Мируэрт была не из тех, кто из простого и небольшого растяжения раздувает трагедию. В темном салоне, в который свет попадал только с улицы, дышать было трудно обоим, несмотря на отлично работающий кондиционер. Но даже так воздух казался тягучим и знойным, обжигал легкие и кружил голову. Ее рука в его руке дрожала, а сама она вжалась в кресло, затаив дыхание. Когда Ансар припал губами к ее пальцам, Мира поняла, что уже бессмысленно бороться с собственным телом, которое в очередной раз за этот день сдалось без боя под напором ледокола дулатов. Душу после сильнейшей качки на волнах предательства, отчаяния, страха, неуверенности и сомнений выбросила на берег. Но в умелых руках, обогревавших и приласкавших ее, она вновь загорелась. На этот раз с новой силой. «Хватит, это невыносимо». Ансар отпустил Мирину руку, заставив ее открыть глаза. Она увидела, как мужчина заводит машину, хмуро выкручивает руль и нажимает на газ. «Что именно?» «Невыносимо вот так по углам прятаться. Я к такому не привык. Я так не могу». Проворчал он, внимательно глядя на дорогу, по которой пришлось ехать как по минному полю. «А к чему ты привык, Ансар Идрисович?» — бросила вызов Мира. «Лучше тебе не знать», — покосившись на нее, отчеканил мужчина. «Так, интересно», — продолжила играть на его нервах доктор Ниязова. «И куда ты меня везешь?» «К себе. Я везу тебя к себе, потому что я уже не могу. Ты не можешь». «Не можешь?» — произнес он уже не так уверенно. «Не могу», — обреченно и шутливо вздохнула она, отчего Дулатов резко затормозил и уставился на нее как безумный. «Ты сейчас серьезно?» «Да», — кивнула она. «И так как я дорожу своей репутацией одинокого разведенного педиатра, то лучше поедем к тебе». Он вновь нахмурил брови, все еще не веря в искренность ее слов, но она смотрела на него с чарующей открытой улыбкой, отвечая ему одними глазами. «Понял, едем ко мне». Мира сгорала от любопытства, гадая, где же все-таки живет господин Дулатов. Ей представлялся строгий дом в коричнево-черных тонах, четкие линии, панорамные окна, минимализм в интерьере, никакой вычурности в стиле дорого-богато. В итоге она даже не удивилась, когда Ансар заехал в подземный паркинг элитного комплекса, похожего на тот, в котором раньше жила его младшая дочь. «Ты говорил, у тебя пентхаус?» — выглядывая в окно, спросила Мира. «И дом», — кривовато усмехнулся он. «И дом», — шепнула себе под нос Мируэрт. Только сейчас в двух шагах от неизбежного ею овладела паника, а уверенность в себе куда-то улетучилась. Вспомнилась уставшая троечка в простом бежевом бюстгальтере без изысков, в тон им удобные хэбэшные трусики, растяжки на животе и ягодицах. Ансар застал ее врасплох, а она поддалась и совсем забыла про то, что визуально совсем не готова. Мысленно Мира вернулась в прошлое, в тот последний раз с бывшим мужем в конце октября. Назвать ту ночь страстный язык не повернется, и Мируэрт потом только сопоставила даты и поняла, что в этот период он влюбился в другую. Кто был инициатором, из памяти стерлась, наверное, все-таки она. По обыкновению Бахаджан несколько минут разогревал ее, чтобы войти, но былого тепла, запала, страсти она тогда не почувствовала. Занятия любовью уже давно стали обыденностью, редкой, неметкой и временами скучной. Скучной. Именно такой она ощущала себя в постели с мужем, и потому боялась, что и Ансар так о ней подумает. Все эти не самые радужные мысли жужжали в ее голове, пока они с Ансаром ехали в лифте. Вскоре они зашли в его роскошный апартамент, и он включил свет на первый режим. Загорелись лишь несколько лампочек, создавая камерную интимную атмосферу. «Впечатляет», — промолвила она, чувствуя, как сильно пересохло в горле. «Я таким и представляла твое жилье». «Каким именно?» Ансар обнял гостью сзади и поцеловал в шею. Мелкая дрожь пробежала по телу, а его руки на ее животе усилили эффект. «Строгим, стильным, элегантным, без лишней мишуры и пафоса. Дом похож на хозяина». «Вот спасибо, приму за комплимент». «Это он и есть Ансар». Мира судорожно вздохнула, когда его ладони заскользили по телу и остановились в районе груди. «Что? Можно воды?» Ей стало ужасно неловко и очень жарко. «Можно, конечно». Дулатов отпустил ее, пошел на кухню, вытащил из холодильника две бутылки воды. «И стакан, если можно». «Без проблем». Мимолетная ухмылка скользнула по лицу. Ансар открыл верхний шкаф и достал кристально чистый стакан. Открыв бутылку, он налил гостье воды и протянул ей. «Спасибо». Поблагодарила она и ненароком задела его пальцы, забирая бокал. «Пожалуйста». Он отошел к высокому мраморному островку и прислонился к нему. Свою бутылку он так и не открыл, зато с удовольствием наблюдал за гостьей. Мира чувствовала на себе испытующий взгляд Ансара, который заставлял ее нервничать еще больше. Опустив стакан, она облизнула губы и, наконец, взглянула в ледяные глаза Дулатова, в которых отражался свет от круглых ламп. «Что такое?» — нервно сглотнула она. «Почему ты так смотришь?» «Я уже говорил тебе», — хрипло отозвался он. «Я знаю, что ты делаешь это не специально, но от этого я хочу тебя еще больше. Идем». Ансар оттолкнулся от островка и протянул ей руку. Согласившись идти с ним, Мируэрт понимала. Назад дороги нет, сейчас или никогда. Они поднялись на второй этаж и вошли в просторную аскетичную спальню. Дулатов два раза щелкнул на выключателе у двери, и освещение стало таким же, как внизу. А еще повеяло прохладным воздухом от включенного кондиционера. «Если замерзнешь, скажи, я выключу». Мужчина повернул Миру к себе лицом и пальцами очертил контур ее напряженного лица. «Не бойся меня». «Я не боюсь», — повела она плечом. «Я уже давно не девочка, Ансар». «Скажи еще раз», — попросил он еле слышно. «Что?» «Назови меня по имени». «Ансар», — прошептала Мира. «Ансар. Ансар». На этот раз она положила ладонь на его щеку и погладила по седой бороде. «Как оно красиво слетает с твоих губ». Коснувшись пальцами ее подбородка, он поцеловал ее сначала медленно, а затем будто сорвался с цепи и жадно набросился. Мира отвечала ему сначала робко, потом уверенней. Подобрав подол ее простенького льняного сарафана, он потянул его вверх, заставив Мируэрт поднять руки. Ткань полетела на пол, следом за ней нижнее белье. Бережно устроив обнаженную Миру на темные прохладные простыни, Ансар навис над ней и продолжил целовать до тех пор, пока губы не начало покалывать. Видя, с каким нетерпением Дулатов ласкает ее, Мируэрт отпустила себя, приказав ни о чем больше не думать. Когда его язык скользнул по зубам и коснулся кончика ее языка, она простонала, обняла его за шею, прошлась ногтями по затылку и позвоночнику. Мужское подтянутое тело горело огнем, а губы оставляли ожоги на ее светлой коже. «Твое тело все еще пахнет вишней», — сказал он в паре миллиметров от ее рта. «Такая сладкая и красивая». «Боже мой, Ансар!» Повернув голову вправо и прикусив указательный палец, Мира передала Дулатову полную власть над собой. Усмехнувшись и теряя голову от ее естественности и застенчивости, он спустился ниже и нежно прикоснулся губами к чувствительному соску, похожему на спелую вишенку. Мира прогнулась в пояснице и застонала. Поняв, что ей нравятся эти ласки, Ансар продолжил эту сладкую пытку. Он прикусывал, втягивал и снова целовал острую ягоду, а другую сжимал и поглаживал пальцами. «Господи, Господи!» — повторяла Мира, словно в бреду. «Как же хорошо! Пожалуйста, еще!» Зарывшись пальцами в волосы Ансара, женщина посмотрела вниз, как раз в тот момент, когда он поднял на нее затуманенные страстью и желанием глаза. Дулатов ничего не сказал и одновременно сказал многое своим взглядом. И снова его твердые губы и настойчивый язык доводили ее до сладостной агонии, когда вычерчивали узоры на животе и внутренней стороне бедер. Мира уже привыкла к его бороде, и ей, не любившей прежде небритых мужиков, стало нравиться то, как жесткие волосы щекочут ее кожу. «Ансар, подожди, пожалуйста». Набравшись смелости, Мира привстала на согнутых локтях, чем очень удивила мужчину. «Что-то не так?» — нахмурился он. «Все прекрасно». Мируэрт села на кровати, не стесняясь своей ноготы, и потянула Ансара за руку на себя. «Все даже лучше». «Тогда в чем дело?» Настойчиво взяв ее лицо в ладони, он взглянул на него без тени улыбки. Колени Дулатова упирались в матрас, рубашку он успел скинуть, а вот снять брюки нет. «Я хочу тоже». Она запнулась на последнем слове и, робко, учащенно дыша, поцеловала его сначала в пульсирующую венку на шее, затем покрыла поцелуями плечи и ключицу. Осмелев, она погладила его грудь, прошлась пальцами по волосам и пробежалась ладонью до самого живота. Женщина целовала его тело, ощущая солоноватый вкус кожи на губах и заводясь еще больше от собственной храбрости. «Мира», — шептал он и, собрав ее локоны в кулак, сильнее сжал их. Она поняла, что все делает правильно. Она очень хотела, чтобы ему было хорошо. Она решила стать новой Мирой и больше ничего не бояться рядом с мужчиной, который зажег в ней огонь. Нащупав пряжку ремня, Мируэрт расстегнула ее и потянула вниз молнию брюк. Но Ансар быстро перехватил инициативу и снова повалил женщину на кровать. Освободившись от одежды, он сначала позаботился о защите, затем раздвинул руками ее колени, и грозной тучей навис над ней. Пара секунд, и Мира громко вскрикнула, вцепившись пальцами в его плечи. «Ансар, Ансар!» — звала она без остановки, взлетая вместе с ним к звездам. «Мира!» — его хриплый голос обволакивал и все больше заводил. 27 лет брака с Ниязовым остались далеко позади, и теперь Мира была чистым холстом, мягкой, теплой, податливой глиной в руках мастера, смотревшего на нее с неприкрытым восхищением. Все совпало вдруг, и они совпали в мыслях, чувствах, желаниях, совпали телами. Поймав нужный ритм, Ансар задыхался вовсе не от нехватки кислорода, а от переполнявших его чувств. Сколько женщин было у него за 8 лет, но ни одной такой робкой и чувственной, живой и настоящей, эмоциональной и спокойной. С каждым движением внутри нее из груди Дулатова вылетали искры. Стоило ей стать чуть смелее и обнять его за талию ногами, как утробный рык вырвался наружу. Ансар требовательно сжал пальцами ее ягодицы, а Мира провела ноготками по его позвоночнику, подалась вперед и поцеловала в плечо. «Милая моя, моя, моя», — шептал ей на ухо Ансар. «Пожалуйста, не останавливайся». «Конечно, нет». Увеличив скорость, Ансар выпивал тихие стоны своей женщины, кайфуя от ее реакций и от того, как она по-новому раскрылась. Мира вновь прокричала его имя, прижалась к нему голой грудью и через пару секунд задрожала в его руках и упала на подушке. Через несколько секунд он зарычал, затрясся и прикрыл глаза от удовольствия. Разгоряченная и все еще приходящая в себя Мира в этот момент подумала, что Дулатов прекрасен, даже в своем оргазме.